Глава 9. Марина. Я подняла середину нижней боковой полки, сделала столик, облокотилась на него и стала смотреть в окно на тускло освещенные вокзальные своды. Думала ли я, что буду вот так уезжать из Троицка, чтобы ни одна живая душа не провожала меня? Впрочем, одна живая душа со мной ехала, но недолго осталась ей. Думаю, тетя Моисей испугается. Такое докладывать отцу? Аборт делать не уведомив его, не испугается, нет? Ладно, прикинем на месте. Утешала себя я, но боялась. В отпуск, что ли? Толстая, неряшливая бабища заполнила собой место напротив. Где-то я ее видела. В страшном сне. Сначала я, не желая контачить с ней, сухо кивнула, потом, вникнув в суть вопроса, уставилась на нее. Почему? В отпуск, пробормотал я. Видела там тебя, подумала сперва. Мамка малолетняя. Нет, мамкой малолетней я не буду. А потом скумекала. Учительница их. Как раз от этого ужаса я хотела оторваться, но он тянет за мной. Пересесть. Полвагона свободно. Моет как раз там. Зуев, Леша. Ты чего думаешь, как он? Я вздрогнула. Лешу, конечно, я помнила. Дефект носоглотки, так называемая волчья пасть, незрастание верхнего неба. Не может быть. А изо рта попадает в нос, забивает дыхание. Такое надо оперировать сразу после рождения. Но мальчика мать родила в глухой деревне. И там прожила с ним год, а потом доставила в диспансер. Тем более умственная отсталость у него налицо. Так вот, это заботливая мама. «У нас все любят его», — сказал я чистую правду. Но этого, конечно, было мало ей. Сделать чего можно? Вовремя заботиться надо было. Надо было ей сказать, а теперь... У нас навряд ли, честно, — сказал я. Нас сами, глядишь, скоро закроют. Епархия в духе нынешних времен требует монастырь обратно. Похоже, получит. Папа, старый коммунист, теперь крепко с церковниками дружит. И вообще медицину, — добавил я, — хотят теперь на самостоятельность перевести. Медики возражают, конечно, — а пока деньги где-то блуждают. Директриса наша задергалась вся. Деньги сейчас только от химкомбината получаем в помощь, а его как раз требуют закрыть, потому что из-за него, говорят, больные дети рождаются. Даже не ожидала, что так, оказывается, волнуюсь за это. Уезжаю, а душа там. Тут меня привычно уже затошнило, я быстро встала, посетила туалет, умылась холодной водой, вернулась. — Я вижу, девка, у тебя и свои проблемы есть. «Проницательно», — сказала она. Я, глядя в темное окно, молчала. «Я тоже, когда пришла пора рожать, в деревню уехала. Представляла себе уже, что рожу от алкаша-то». Я вскочила. «При чем здесь я? Что она говорит?» Я пересела от нее с бокового места на пустую нижнюю полку и зарыдала. Потом утонула в необъятной ее теплой груди. «Надо было к врачам ехать, а не в деревню», — всхлипывая, — говорил я. Она гладила меня по голове, грустно вздыхала, и вздох ее просто было понять. «Уж ты-то, я гляжу, все правильно делаешь. Куда едешь-то? Чего хочешь? Сама ведь не знаешь». Вопрос этот все равно бы встал, просто я не ждала, что так быстро. Давно замечено, что вагонным спутникам мы рассказываем все, чего никому бы из близких не рассказали. «Ну, сделает тебе тетка аборт». «Так это ж грех», — сказала Капа, так звали попутчицу. И на работе тебе с этим ходить не сладко одной-то. А ты поживи пока у меня, там решишь. Откладывать трудное, приятно всегда. Я вдруг почувствовал облегчение. Обшарпанный Капин дом оказался прямо у вокзала, на Гончарной улице. Мы поднялись по лестнице со стертыми ступенями. Господи! Откладывая трудное, мы загоняем себя в капкан. Это я сразу поняла, только мы вошли с Капой в ее квартиру. Длинный темный коридор, затхлый запах. Услышав бульканье воды, я рванула дверку. Унитаз был черный от грязи. Я вышла, утираясь, но тошнота не прошла. «Развели тут срач без меня», — сурово проговорила она, когда вошли с ней на большую кухню со множеством столиков с грязной посудой. Но вряд ли и при ней тут было намного лучше. Грязные стекла, пол кухни как-то проваливался к середине, проводка... Впервые видела проводку снаружи, скочила с роликов, висела местами, растрепанная, даже голая. Ее жилье оказалось за кухней. Она потянула дверь. В щель почему-то была заткнута тряпка. За дверью шли ступеньки вниз. Видимо, в прежней барской квартире теперь жила кухонная прислуга, которой полагалось быть ниже. Я лишь вдохнула тот запах и рванулась назад. «Можно мне позвонить?» — пробормотала я. «Звони», — произнесла Капа с обидой. «Мол, не нравится вам у нас». Черный телефон висел на засаленной стене. Терлись все, что ли, об нее, когда разговаривали. При этом не мылись. Впрочем, тут помоешься. Я вспомнила унитаз, и меня опять затошнило. Обои вокруг телефона были исписаны номерами в кривь и в кось. Да, тут люди живут как попало. Я глянула на часики, 7:30 утра. Тетя Муся, наверное, еще дома. Замирая, набрала номер. Долгие гудки. «Ушла», — подумал я с облегчением. «Алло!» — раздался ее сухой голос. «Это я». «Я знаю», — холодно проговорила она и умолкла. «Что она знает?» Испугалась я. «Видимо, все. Но это, похоже, ее мало волнует. Или папа так приказал ей не волноваться? Что мне делать?» — пробормотала я. «А вот этого я не знаю», — проговорила она и снова умолкла. Я послушала шорохи, видно. Ничего более там не услышу. Да, гвозди бы делать из этих людей. Я повесила трубку. И Капа встретила меня уж как-то отчужденно. Обиделась, что я пришла в ужас. Это она почувствовала и сразу побежала звонить. Понимаю ее, легко быть душевной в поезде, поэтому там все так разговорчивы. Но когда придешь в свои проблемы, в свой срач, а вот поешь... Она кивнула на тарелку с макаронами и с половинкой, почему-то сардельки. Или аппетита нет? Еще издевается. Я вдруг почувствовала, что поднимаются слезы, и с трудом удержала их. Мы сидели в маленькой комнатке без окон с тусклой настольной лампой. Судя по количеству банок на полках, это была кладовка и одновременно как бы столовая, клеенка на шатком столе. Дальше была приоткрытая дверь в настоящую комнату. Там был виден на стене даже базарный коврик с лебедями. Там же горела настольная лампа, и кто-то нетерпеливо вздыхал. — Этому не терпится уж с тобой познакомиться, — произнесла Капа ревниво и в то же время с каким-то восхищением, словно нас ждал там король. Она пихала меня почему-то впереди себя, видимо, как подарок королю. Мол, недаром съездила. Такой роли я была не готова. Король лежал на кровати, лицо у него было красное, надутое. Он улыбнулся криво одной стороной и поднял даже как-то лихо левую руку. Правая часть не работает. — Вот он, герой! — произнесла Капа горько и в то же время с каким-то вызовом. — Что, не нравится? Я кивнула, потом, пересилив себя, улыбнулась. — Вот сиделку тебе нашла! — проговорила Капа, зло взглянув на меня. — Мол, куда ты денешься? — Перемени рубашку ему, — скомандовала Капа, вынув из шкафа мятую ковбойку. — Вот повезло тебе, Толик. — Тайновер башк, — с трудом выговорил тот. — Эш, красотку увидел, — задорно проговорила Капа. — Видно, я тут нужна для взбадривания их постылой жизни. — На! — Капа схватила рубашку и кинула ее почему-то в меня, словно это я все затеяла. — Давай, я сейчас. Мне тоже хотелось швырнуть в кого-нибудь эту рубашку. Я-то тут при чем? У меня своего горя мало. Но тут словно какой-то голос шепнул мне, держись, выдержишь это, выдержишь все. Огнись немножко, — скомандовал я Толику. Это ж мой интернатовский опыт работал, претерпелось к необычному. Толик одной, правда, половины лица явно кокетничал. Решил, видно, что я действительно подарок ему. — Да нет, я никому не подарок. — Давай, что ли? Аккуратно, но твердо пригнула его, стянула рубаху. Да, давно ее не меняли. Видно, ждали меня. Как ни странно, но при этом меня не затошнило. — Привыкаешь? — Молодец. Да, спать с ними в одной комнате — дело нелегкое. Притом, при всем, оказывается, они еще бурной жизнью живут. Утром, буркнув что-то неразборчивое, я упорхнула от них и, выйдя на прекрасный Невский, жадно вздохнула. Вот она, настоящая жизнь. Я зашла в парфюмерный магазин на углу Литейного, быстро привела себя в порядок перед большим зеркалом. Пробьемся. Пешком, все больше наполняясь счастьем от этого города, я прошла по Невскому, свернула у величественного Казанского собора, вошла во двор по стрелке приемной комиссии. «Нет, но музыкальное воспитание только дневное», — сказал мне пиглица, наверное, чуть старше меня. «У вас музучилище?» — проглядела анкету мою, автобиографию. «Что-то ее там заинтересовало». Я ж поняла, что «отец ваш», — шепнула она таинственно, — «не может нашему ректору позвонить?» «Не может», — холодно ответил я, и почувствовала, что нажила себе врага. «Ах, мол, какие мы гордые и наглые!» — знала бы она. Впрочем, я не намерена перед каждым тут распахивать душу. «Тогда вам лучше на дефектологию», — небрежно проговорила она. «Туда, как понимаете, желающих...» — слегка покривилась брезгливо. «Кого они держат тут?» «Вы буквально угадали мою страсть», — произнесла я. «Именно о дефектологии я мечтала». «Но там только заочное», — слегка удивившись, даже смутившись, проговорила она. «Это вы серьезно? Но туда только с работы по специальности?» «Именно». Я подвинула к ней по столу справку из интерната. «Кем же вы там работаете?» Пиглица буквально была потрясена. «Там написано». «Холодно», — сказала я. «Тогда пишите заявление». Я дала листок и спросила об общежитии. «Какое же общежитие на заочном-то?» — пролепетала она. «Может быть, на время экзаменов?» Она вышла, но быстро вернулась. «Для заочников нет». «Сама покорми его!» — рявкнула Капа. С момента приезда она не просыхала. Зазвонил телефон. Капа сняла трубку в коридоре. «Да, Робертыч, болею я. Чем-чем? Женской болезнью. И Ленка, говоришь? Вот так вот напала. Сейчас». Долго пристраивала трубку на полочку. Подошла почему-то ко мне. «На работу выйдешь вместо меня. Наука нехитрая. С документами мы уладим вопрос. А гордость свою засунь. Кому ты еще нужна тут?» Как-то не очень видно. Боясь Робертыча, тщедушного лопоухого, Капа сама отвела меня на рабочее место. Кривой флигель на задворках вокзала. Из щелей, облупливая последние куски краски, струился пар. Внутри был он гораздо гуще, стоял банный гул. — Вот тут будешь стоять! — рявкнула Капа. — Вот, Робертыч, молодая смена тебя! — Смотри вот! В этот момент нам как раз подкатили с грохотом железную тележку с бельем. На уголках чернел штамп МПС, Министерство путей сообщения. От белья, сваленного кучами, валил пар. — Только из центрифуги. — Выстрена бы как, — пояснила она. — Берешь вот так и в каландр. Каландровщица называется наша специальность. Капа взяла за углы простыню, исходящую паром расправила, дернув за углы и стала вставлять между двумя крутящимися горячими валами. — О, засосал! Пробуй сама! Я взяла простыню, развернула. Тщательно, чуть не прикусив язык, всунула. — О! Ну, я пошла. С тебя, Робертыч, причитается молодой кадр. Робертыч тоже растворился в пару. А я осталась одна, с горой мокрого белья на тележке. Я гляделась по сторонам. Длинный строй каландров в два ряда. Перед каждым замученная, запаренная женщина, лихорадочно спешащая. Тележки грохотали по проходу одна с другой. Это мне ж вторую привезли. Нет, мимо. Первая радость. Тут от соседнего каландра ко мне подошла молодая женщина с влажными мелкими кудряшками, торчащими из-под платка. Как раз пустая тележка отъехала от нее, а новой пока еще не подвезли. Пауза. Как-то она так управляется. — Слушай сюда, — сказала мне она. — Так ты не заработаешь ничего, задергают тебя. Ты наловчись маленько и по две простыни сразу в каландр заправляй. А удобно, усомнилась я. Но в этой суровой жизни от понятия отметались. Неудобно так на потолке спать, и то иногда приходится. Давай, бери, за конец. Мы сложили две простыни вместе, и вращающиеся горячие валы засосали их. Правда, вышли простыни из валов не такие уж глаженные, сырые на ощупь. Теперь, когда белье в поездах дадут влажные, не будут ругаться, будут знать, что таким способом бедные усталые женщины пытаются успеть хоть что-нибудь заработать. — Ничего, водки выпьют нормально, поспят. улыбнулась женщина и отошла. К ее каландру подкатили тележку. Я заправляла по две простыни, потом даже по три. Я поглядела, как это делали все. Но все равно еле-еле успевала. Грохот подвозимых тележек в моих ушах казался непрерывным. Конец смены наступил, кажется, через год. Такого длинного дня еще не было в моей жизни. Но это, наверное, хорошо. Вышла я из этого дня совсем уж другой, чем вошла. Выйдя, я долго сидела на грязном ящике от дверей, в кубах пара, не в силах встать и пойти. С усмешкой я вспоминала, как прежняя Мариночка сюсюкая говорила о Ленинграде. «Ах, набережные, ах, музеи, ах, мосты!» До мостов мне было добраться как недосуг. Вся моя жизнь шла на задворках вокзала. От бельевого цеха домой я уже считал его домом. И когда капы столиком угомонятся, учебники полистать, скоро экзамены. А утром до смены успеть выстоять очередь. Это был год талонов. По ним давали почти все. Мясо, сахар, крупу, масло и даже водку. И все отдельно, а не сразу. Столько очередей выстоять пришлось. Талоны были их, а деньги в основном мои. Поселив меня, капа как-то расслабилась. К каландру выходила лишь изредка, а в остальное время пила. Вот только водку я отказывалась отоваривать и оплачивать, из чего происходили скандалы. Чтоб ноги твои завтра здесь не было, но потом наступало хмурое утро, надо было покупать хлеб. Ты, любименькая моя, умилялась капа. В прежней жизни я всегда сладко мечтала о лете. Лагерь Зазеркальный, Фазенда. Часто мы ездили с папой в Сочи, в санаторий ЦК. Вот уж не думала раньше, что лето может быть таким жутким. И где? В красивейшем городе мира. Я шла мимо грузовых пакгаузов, где выгружали и хранили картошку, овощи, мясо. И кучки обрезков, облепленных мухами, гнили на путях. И все проходили равнодушно, словно их это мало трогало. Потом я входила под арку нашего дома, и там воняли переполненные баки, которые никогда не убирались, новую тухлятину кидали на старую. Я входила в дом, и пахло ржавой водой и никогда немытым унитазом, в котором вечно журчала желтая струйка. Ночью меня съедали комары. Помню, наше дворянское гнездо расположено было фактически за чертой города, в лесу среди природы, но никогда там не было таких комаров. Бывало, помню, зазвенит один к вечеру, то приближаясь, то удаляясь, но в этом было даже что-то лирическое. Вот еще один хороший день прошел, солнце садится, подлетит этот нахал совсем близко, зазвенит, с улыбкой рассеянно отмахнешься книжкой и снова читаешь стихи. Что за вечер без комара? А здесь не вечер их время, ночь. Причем они не звенели, они ели молча, и в этом было что-то особенно зловещее. Подвалы, как было принято в Ленинграде, стояли затопленные, какая-то особая городская порода плодилась там. Ночью вся в укусах, расчесах, волдырях, не в силах больше терпеть, я зажигала лампочку и видела их, каких-то белесых и беззвучных, залепивших всю стену надо мной. Видно, все они, вся эта толпа собирается полакомиться моей кровью. Господи, почему я здесь? Потом я смотрела на себя в зеркало. Нет. Вот такой я дома быть не хочу. Уж лучше здесь. На рассвете я засыпала, но вскоре вставала. Мы с соседкой через день занимали очередь в магазин. Потом готовила жрачку, но не могла есть. Вставала и уходила на свидание с унитазом. Хватит тебе мучить-то себя. Однажды не выдержал даже капа. Они почему-то стольком храпели всю ночь. Их кровью, отравленной алкоголем, комары не интересовались. — Давай, — предложила капа, — если ты к тетке своей боишься, я тебя к одной хорошей женщине пошлю. Та без ножа все сделает. Я недавно ходила, сделала все окей. Она задорно глянула на Толика. Тот грозно насупился половиной лица, мол, от кого это ты делала? Я что-то не помню. Такие у тебя любовные игры. И у меня была своя в этом роль. — Ну, я иду, звоню, — приподнялась капа, — подожди. Собрав последние силы, сказал я, — сейчас. Я ходила по коридору. Вот и пришло время решать, и не с кем посоветоваться, ни с Владом, ни с отцом. Если бы захотели, могли бы меня найти. Изергина знает, куда я поехала. На институт многим приходили письма, но не мне. Значит, я никому не нужна. Я вернулась в комнату. Капа, придвинувшись к маленькому окошку, шевеля толстыми губами, считала петли, взяла свитер своему Лёше, собираясь поехать к нему. — Вяжешь, — сказала я. — Так холодно там у вас, — вздохнула она. — Да, одному холодно. Ведь она приедет к нему, привезет свитер, гостинцы. А моя девочка, я почему-то знала, что эта девочка не увидит ничего. — Ну, давай позвоню, завтра исходишь, — приподняла Скапа. — Не надо, — сказала я. — И правда. — Наше дело терпеть, — чуть не с гордостью проговорила Капа. Сочинение я написала на 5, тема юности в советской поэзии. На 3 счастливых часа я оказалась вдруг в прежней жизни, забыла, что со мной и где нахожусь. Сдала сочинение последнее, оказалась первой. Как мне сказали в коридоре, конкурс даже на дефектологию нынче такой, что 1 четверка, и все, а человек пролетает. Между тем, как раз 4-й пахло на устном экзамене по литературе. Пролистав мое сочинение, преподаватель проник с антипатией к слишком правильной теме и слушал меня вяло, с кислой миной. Мол, нашлась еще одна ярая комсомолка. Он-то был явно тайный. Точнее, конечно, тайный диссидент, как вся интеллигенция в эти годы. К тому же попал мне сейчас билеты по имени Маяковского Ленин. Трудно тут что-то оригинальное сказать. Мне самой было скучно слушать себя. Ну, хватит. Не выдержал он и потянул к себе ведомость. В лучшем случае хор. Вот снова решается моя жизнь, а я стою молча и неподвижно. А спросить меня еще что-то? — проговорил я жалобно. Вздохнув, он отложил ведомость. — Ну, скажи, какие журналы ты читаешь? Журналов я мало читала, музыка занимала все. Выписывала только искусство кино, мечтая о той замечательной жизни. — Искусство кино, — выговорил я. — Да. Он, наконец, с интересом глянул на меня. — И кто ж твой любимый режиссер? — Тарковский. Мгновенно навскидку произнесла я и не ошиблась. Он буквально расцвел. — Отлично! — уж как своему близкому человеку улыбнулся он. — Я выскочила радостная. Всех победим! Поступила Лидочка Дмитриевна, все хорошо. Я так рада, так рада. Я специально щебетала в трубку без остановки, надеясь все 3 заказанных мною минуты прощебетать и дать ей задать лишних вопросов, на которые трудно отвечать. Лидочка Дмитриевна, нас сразу в деревню посылают на уборку картошки, потом сразу занятия. Но я мечтаю приехать и все расскажу. Спасибо вам, Лидия Дмитриевна. Все. Я прошла через холл центрального телеграфа, посмотрела в зеркало. На щеках уж бурые пятна, подбородок опух и обвис. Фига не увидит меня такой. Только прекрасной Мадонной с младенцем на руках, счастливой и всем довольной, не имеющей ни к кому претензий, ни обид. Я так решила. «Хватит тебе у Каландера сыростью дышать», — решила Капа. «Тут одна моя подруга на овощебазе гниль отбирает. Ней пойдешь. Мальцу твоему витамины нужны». Она почему-то знала, что будет мальчик, но я-то знала, что девочка.